367. Матерь Агни-йоги. Тоска по необычному, чудесному, прекрасному и неземному сопровождает расширенное сознание. Не может вместиться оно в окружающую человека обычность. Отсюда стремление поднять завесу плотного мира и заглянуть за нее. И это некоторым удавалось. Очень хорошо говорил об этом Платон, приводя пример, как на стене пещеры отражаются тени, дающие только смутное и слабое представление о действительности, как живет человек в царстве трехмерных теней. И когда учение говорит о том, что можно придать огню лохмотья лживой обычности, оно утверждает эту возможность приподнять завесу. Душно и тесно прозревшему духу на коре, но освободить крылья его для полетов можно лишь отвергнув себя и самость свою, и все то, что так крепко привязывает сознание к земле. Полеты такие возможны, но не летать познавшим сладость земли.